Поэтому он быстро создал новый план. Он знал, что главные силы русских разбиты на две армии. Первая, северная, под командой Барклая, держалась около Двины между Витебском и Динабургом. Вторая, под командой князя Багратиона, южная, около Днепра. Он знал также, что Дунайская армия, освободившаяся вследствие подписания, хотя и не ратифицированного до сих пор турецкого мира, идет под командой адмирала Чичагова, и что третья, самая небольшая армия, под командой Тормасова, поджидает Дунайскую. Поэтому надо было, во-первых, разбить русских, не давая Дунайской армии возможности поспеть на подмогу, а во-вторых, не допустить Багратиона соединиться с Барклаем. Значит, он должен был быстрым маршем перейти Двину слева от Барклая и развернуть все свои силы у Дрисского лагеря. А раз он овладеет этим лагерем и разобьет первую армию, то дороги на Петербург и Москву будут в его распоряжении. Он займет их, пока маршал Даву и король Жером разобьют Багратиона на Днепре. Все это было задумано очень тонко и остроумно, но для выполнения плана необходимо было, чтобы русские приняли бой, а русские все продолжали отступать, не принимая ни одного из предложенных им сражений. В то же время во французской армии разыгрался конфликт, имевший самое скверное влияние на успех задуманного плана. Король Жером слишком медлил выполнять предписанное ему движение и достаточно поздно соединился с корпусом Даву. Рассерженный Наполеон лишил за это брата самостоятельного командования и подчинил его маршалу Даву. Но вестфальский король не пожелал подчиниться постигшей его немилости и отказался от командования вообще. Этот конфликт между Жеромом и Даву затянулся настолько долго, что позволил князю Багратиону выиграть целую неделю на марше спуске к Днепру. И таким образом, в первой половине плана, то есть разгрому южной армии и недопущению соединения обеих армий, уже не суждено было сбыться. Но оставалась еще вторая половина его — разгром русских в западне Дрисского лагеря. Однако и этой второй половине плана не суждено было исполниться. Инженерный полковник русской службы Мишо добился возможности переговорить с русским императором и доказать ему, насколько слаб и ненадежен Дрисский лагерь. Мишо был известен как выдающийся знаток своего дела. Кроме того, император Александр лично осмотрел укрепление и вполне согласился с мнением Мишо. Таким образом, план Барклая де Толли еще раз восторжествовал над желанием Аракчеева грудью встретить французов. Волей-неволей, но Наполеону приходилось двигаться вслед за отступающим врагом вглубь страны. Между тем наступил июль месяц, и стояла тягостная жара. Французские войска изнемогали, страдали от палящих лучей солнца, от жажды, утомлялись длинными маршами по пыльным дорогам. И ночью русские тоже не давали им отдохнуть как следует. Русские войска отдыхали днем и двигались ночью. И то и дело тревожили французов внезапными атаками. Когда французские войска подошли к Березине, то они благословляли эту реку, которая дала им возможность выкупаться и освежиться. Увы, они не знали тогда, что менее чем через 6 месяцев эта река станет холодной могилой для большинства этих бравых молодцов.